«Хочешь со мной посмотреть американские граффити куклы Люси?» — спросила Пегги. «Кукла Люси-певица волшебным образом возвращается к жизни в этой увлекательной версии популярной классической ленты». Мы с Сид переглянулись, улыбнувшись друг другу. Она легонько сжала мою руку. Она понимала, как много это значит для меня. Пэт задумчиво посмотрел на розовое изображение на телеэкране. «Кукла Люси, ерунда», — буркнул он. «Пэт», — укоризненно произнес я, — «кукла Люси — жуткая ерунда». «Пэт». «Кукла Люси может поцеловать меня в мою королевскую задницу». «Пэт, я предупреждаю тебя. Кукла Люси может идти ко всем чертям». И с этого момента все покатилось в тартарары. Я никогда в жизни не видел маму такой счастливой. Это было больше, чем счастье. Она снова увидела внука и впала в своего рода экстаз, в самую настоящую эйфорию. Моя мама словно растворилась душой в своем внуке. Не успел я заглушить мотор машины, как она схватила его на руки и сильно сжала в объятиях, чуть не задушив при этом. Потом она отодвинула его от себя и с восторгом посмотрела на его чудесное личико. Затем покачала головой, не в силах поверить, что он опять здесь, даже если всего на одну неделю. Мы вошли в дом. На журнальном столике валялись розовые и фиолетовые рекламные буклеты. Мама быстро собрала их, но я успел рассмотреть несколько заголовков. «Как успешно жить со своим диагнозом?» «Реконструктивная хирургия груди». «Кто сможет помочь вам при раке груди?» «Отправляемся в больницу». «Золадекс», «Таксол», «Таксотер», «Аримидекс», «Химиотерапия», «Радиотерапия». Я не понял даже половины этих названий, но знал, что все это означает. «Мам, с тобой все в порядке?» Задал я самый бесполезный вопрос на свете, но просто не мог удержаться, потому что хотел услышать от нее, что все будет хорошо и что она будет в этом мире всегда. «Ну, конечно, я в порядке». Она не желала поднимать шумиху и стремилась любой ценой избежать проявления жалости и мелодрамы. «Мне прислали всю эту информацию. Прямо и не знаю, как только мне удастся все это прочесть». Она взяла все посвященные раку буклеты и засунула их в ящик стола. Потом задорно хлопнула в ладоши. «А сейчас я заварю чудесный чай для моих мальчиков», — объявила она. «Как вам это?» «Мне нельзя употреблять кофеин», — сказал Пэт, берясь за пульт телевизора. «Так мама говорит». «А я уже выпил несколько чашек капучино», — поддакнул я. «Мой доктор не рекомендует мне употреблять кофеин больше 3 раз в день из-за высокого давления». «А-а-а!» — озадаченно протянула мама. «Ну, ладно. Тогда я сделаю чай только для себя. Хорошо?» Так что мы с Пэтом устроились на продавленном диване, который помнил каждый изгиб наших тел, а мама отправилась на кухню, напевая «Джолин», одну из песен Долли Партон, и размышляя о таком странном новом мире, в котором ее сыну и внуку запрещается выпить обычную чашку чая. Потом мы все пошли в парк. Мы с мамой стояли и наблюдали, как на спортивной площадке Пэт карабкается вверх по металлической решетке, кое-где покрытой ржавчиной. Он уже не был тем осторожным маленьким мальчиком, как 2 года назад. Теперь он был бесстрашен, как горный лев. 2 мальчугана постарше, подобно 2 ловким обезьянкам, уже сидели на самом верху решетки. То и дело Пэт останавливался и с восхищением смотрел на них. Ему все еще нравились мальчики старше него. Они же полностью его игнорировали».